Влад Тауберг. Мир новых ощущений. 18+. Саша любит медведей. Они снятся ей по ночам. Грязно-белый кристалл эфедрона пытливым подарком вновь вдыхает она и бежит вопреки сволочам по пустым терриконам, садам опустевшим и паркам. Там, среди трупов, разорванных минами, прячется смерть в виде детских, оживших, огромных и страшных игрушек. Саша, за руку взявшись, бежит на нее посмотреть. Завывают сирены и давятся залпами пушек. Саше снова 6 лет. В ее доме поющий Вертинский помогает повеситься бабушке, слышится стон. Пьяный отчим и папа ебутся в соседней теплице. Безголовые птицы отчаянно рвут патефон. Многослойный пирог обезумевшей драматургии поедает у гроба отца поседевшая мать. Саша радостно скачет с медведями, голый в квартире. В обезумевшем мире ей некого больше искать. Обнимает медведь ее нежно и шепчет на ушко. «Мы с тобой станем частью крионики, в вечность уйдем». Сашин вздулся живот, будто он тараканье брюшко, и пасхальный Ильич из купели дыхнул октябрем. Саша снова идет по пустым площадям и вокзалам. Елизаров, Сорокин и Кобзев в карманах шуршат. Грязно-белый кристалл эфедрона вдруг стал марципаном. Саблезубый медведь вылил на душу грязи ушат. Саша с плюшевым мишкой проснулась опять в опустевшей квартире. Ретроградно скрипит патефон стальная игла. Больше нет никого, лишь паук ждет в своей паутине. Только гулкое эхо и яростный писк комара. Учитель-андроид поставил на паузу поэтическую голограмму и внимательно обвел взглядом аудиторию. Учителя звали Платон. На нем был классический пиджак песочного цвета в стиле 20-х годов прошлого столетия с узкими лацканами и двумя рядами латунных пуговиц. На белой жестким воротником рубашки с золотистыми запонками красовалась элегантная галстук-бабочка, выполненная из яркой ткани с геометрическим узором. Широкие с высокой талией и стрелками клетчатые брюки были небрежно заправлены в лакированные туфли с острым носком. Платон обладал приветливым, овальным, моложавым лицом, сделанным из высококачественного полимера, имитирующего кожу. На носу средней длины, с небольшим изгибом, аккуратно сидела пенсне из тонкого металла с изящной оправой. Также Платон имел большой рот с тонкими аристократичными, почти бесцветными губами. Когда он говорил, губы слегка приоткрывались, обнажая ровные, белоснежные пластиковые зубы. Единственное, что выдавало в Платоне андроида, была шея, выполненная из хромированного титана. Выполняя предписание царь технадзора, она оставалась открытой, так же, как и не покрытой искусственной кожей титановые хромированные кисти рук, выглядывающие из длинных рукавов. В движениях и пластике Платона всегда ощущалась грация и уверенность. Если бы не шея и кисти рук, никто бы и не предположил, что он не человек. Его выразительное лицо могло быстро меняться в зависимости от эмоций. Платон использовал теплый, дружелюбный голос, сохраняя интонации, характерные для учителей старой школы. «Ну, что скажете?» Большие выразительные глаза Платона остановились на сидящей во втором ряду аудитории симпатичной 17-летней блондинке с розовыми прядями, которую он видел на своей лекции впервые. «Я?» Девушка улыбнулась и коснулась горлового выреза своего бежевого свитшота. «Да-да, вы, сударыня!» Платон скрестил руки на груди. «Кстати, как вас зовут?» «Виктория». «Очень приятно, Виктория. Жду вашего разбора». Улыбнулся Платон. «Ну что ж». Вика еще раз внимательно посмотрела на текст, висящий за спиной преподавателя голограммы, и заговорила спокойным, размеренным тоном. «Начнем по порядку. Тема стиха – борьба с травмой и поиски смысла в жизни. Персонажи – Саша и медведи и, собственно, сам сюжет. Саша страдает от травматических воспоминаний из детства, которые преследуют ее в виде снов и галлюцинаций. Она пытается сбежать от этих воспоминаний, употребляя наркотики и погружаясь в мир фантазий. В своих галлюцинациях Саша видит себя ребенком, окруженным монстрами и смертью. Она ищет защиту у медведей, которые как бы персонифицируют ее желание чувствовать себя в безопасности и быть любимой. Однако попытки Саши убежать оказываются тщетными. Воспоминания продолжают преследовать ее, и Саша понимает, что ей нужно столкнуться с ними, чтобы исцелиться. Вика сделала паузу и вопросительно посмотрела на Платона. «Да, неплохо». Платон вернулся за интерактивную трибуну и положил титановые руки на столешницу. «А что вы, Виктория, скажете насчет символизма в этом поэтическом произведении?» «Так, символизм, символизм...» Вика задумчиво покрутила в руке гелевую ручку. «Итак, медведи — это безопасность, защита, любовь. Грязно-белый кристалл — это наркотики, эскапизм. Трупы, разорванные минами, травматические воспоминания. Безголовые птицы — потеря надежды, отчаяние. Патефон — музыка, которая приносит как утешение, так и боль. Обезумевшая драматургия — хаотичный и болезненный характер жизни Саши. Пасхальный Ильич – возрождение, надежда на искупление. Елизаров, Сорокин и Кобзев – писатели, чьи произведения помогают Саше понять себя. Марципан – сладость, которая превращается в горечь. Саблезубый медведь – травматические воспоминания, которые преследуют Сашу. И, наконец, паук паутине – это одиночество и изоляция». «Ну что ж, весьма недурственно». Платон поправил золотистые запонки на своем белоснежном рукаве и пробежался взглядом по аудитории. Две студентки на последнем ряду о чем-то оживленно зашептались. Все остальные, кроме одного, внимательно смотрели на преподавателя. «Альберт, а что скажете вы? Как вам анализ данного стихотворения от Виктории?» Обратился Платон к сидящему в пятом ряду упитанному молодому человеку в меланжевом костюме с зализанными назад темными волосами, увлеченно листающего страницы на своем ультратонком планшете. Альберт оторвался от планшета, зевнул, прикрыв рот рукой, и прищурился, глядя поверх безволосой головы андроида на застывшую голограмму стиха. «Да мне тоже понравилось то, как Виктория разобрала это пое. Собственно, как и само пое». Немного небрежным, ленивым тоном произнес он. «Ну и я начну сразу со структуры. Это пое, то бишь стихотворение, разделено на три части, каждая из которых отражает разные аспекты внутреннего мира героини. Первая часть описывает ее бегство от реальности через наркотики и иллюзии. Вторая часть раскрывает детские травмы и семейные проблемы, которые преследуют ее. Третья часть изображает ее изоляцию и отчаяние. Поскольку она ищет утешение, но не находит его, стихотворение исследует сложные темы зависимости и поиска смысла жизни. Оно показывает, как травматические переживания могут преследовать человека, разрушая его настоящее и будущее. Стихотворение также подчеркивает важность столкновения с травмой, чтобы исцелиться и двигаться дальше. Альберт прервался и подбегнул, обернувшись посмотреть на него Вики. Вика смутилась и отвернулась. «Продолжайте, Альберт, продолжайте». Платон элегантно провел титановыми пальцами по лацкану своего модного пиджака. Альберт цокнул языком и снова сощурился на голограмму стиха. «Но теперь пройдемся, собственно, по образам. Медведи – символ утешения, но также и опасности. Грязно-белый кристалл эфедрона – наркотик, источник бегства от реальности. Пустые терриконы, опустевшие сады и парки – метафора опустошенной и разрушенной жизни. Огромные и страшные детские игрушки – символ детской травмы, которая преследует героиню. Вертинский, поющий в доме – олицетворение меланхолии и отчаяния. Повесившаяся бабушка, пьяный отчим и отец, занимающийся сексом – символа семейного разлада и насилия. Безголовые птицы – символ подавленного голоса и творческого самовыражения. Крионика – метафора попытки сохранить себя и свое прошлое. Марципан – символ обмана и ложного утешения. Паук в паутине – символ изоляции и одиночества. Гулкое эхо и яростный писк комара – символы внутреннего беспокойства и пустоты. На экране планшета Альберта пикнула папка «Входящий». Он прервался и заглянул в нее. «Как странно!» Воспользовавшись возникшей паузой, задумчиво произнес Платон. «Ваш анализ, Альберт, в целом созвучен с анализом Виктории, хотя в нем и есть различия. К примеру, у Виктории безголовые птицы ассоциируются с потерей надежды и отчаянием, а у вас это символ подавленного голоса и творческого самовыражения. Также для Виктории медведи — это безопасность, защита, любовь, а у вас, Альберт, символ утешения, но одновременно и опасности. Интересно, а что вы скажете насчет языка и стиля данного, как вы выражаетесь на своем молодежном сленге, поэ? Альберт прочитал сообщение о своем планшете и снова вернулся к диалогу. «Скажу, что язык стихотворения образный и метафорический. Он отражает сюрреалистический, на мой взгляд, фрагментированный мир героини. Стиль? Стиль здесь, безусловно, характеризуется быстрыми переходами между образами и фрагментами мыслей, создавая ощущение беспорядка и нестабильности». «Даже так? Интересно». Бесцветные губы Платона растянулись в широкой улыбке. «Ну что же, большое спасибо, Альберт, мне очень понравилось. Большое спасибо и всем присутствующим. Я вижу, что материал вам, друзья мои, как модно сейчас выражаться, зашел. От себя хочу добавить по данному стихотворению только то, что в нем автор мастерски сочетает элементы детства с ужасами взрослого мира, создавая мощную социальную и эмоциональную критику. А взаимоотношения героини Саши с медведями намекают на борьбу между сохранением невинности и столкновением с жестокостью настоящего, резонируя с темой потери, травмой и поисков утешения. В результате читатель оставлен с ощущением горечи и беспомощности, что делает произведение одновременно тяжелым и глубоким. В этом семестре мы еще вернемся с вами к поэзии. Обязательно проанализируем несколько стихов Бродского и Ветухновской. А на следующей неделе нас ждет увлекательный обзор одного из самых сильных и загадочных романов прошлого столетия «Сердца четырех» классика русской литературы Владимира Георгиевича Сорокина. В аудитории раздался звонок, и все стали собираться. Помещение наполнилось шумом, смехом и разговорами. Вика сложила свои вещи в небольшой дамский рюкзачок и улыбнулась смотрящему на нее с отеческой теплотой андроиду Платону. Подойдя к выходу из аудитории, она обернулась и увидела выезжающего из амфитеатра Альберта. Он, к ее удивлению, оказался инвалидом-колясочником. Вика немного растерялась. Выйдя из аудитории, она направилась к стоящему недалеко от гипсового памятника Ломоносову, пузатому, стилизованному под старый советский холодильник, кофейному автомату. Опустив монету в щель, взяла пластиковый стаканчик с капучино. «Ты из другого университета к нам перевелась?» Услышала Вика голос за своей спиной. Альберт со своей невозмутимо нагловатой улыбкой смотрел на нее снизу вверх, сидя в своей современной инвалидной коляске. «Хочешь пообщаться?» Улыбнулась Вика и отошла на несколько шагов от автомата, давая возможность другим купить кофе. «Если ты не против, конечно». Альберт подъехал к ней ближе. «Я не против, Альберт. Только давай по пути. Тебе ведь тоже к метро?» Вика обратила внимание на его тонкие рахитичные ноги, обутые в блестящие черные ботинки на толстой подошве. По сравнению с упитанным телом, они смотрелись немного жутковато. «К метро, да. Спасибо», — ответил Альберт. «За что?» — удивилась Вика. «За то, что не послала меня куда подальше», — улыбнулся Альберт. «Да, неплохо подкатил». Вика отхлебнула капучино из стаканчика и театрально покачала головой. «Ага, во всех смыслах», — согласился Альберт и нажал на джойстик. Его коляска описала круг вокруг Вики и остановилась. Вика еще раз улыбнулась и неспешной походкой пошла в сторону выхода. Альберт поехал рядом с ней. «Видишь тех двоих?» Альберт показал рукой в сторону подошедших к входу-выходу аудитории двух крупных короткостриженных мужчин в одинаковых серых костюмах, вооруженных короткоствольными автоматами. «Охрана университета?» – спросила Вика. «Нет, это личная охрана нашего нового препода-андроида». «Того, который с нами сегодня общался?» «Да, его. Платона Киборговича». «Киборговича?» усмехнулась Вика. «Так он новый? А что со старым случилось?» поинтересовалась Вика. «Мне моя знакомая, которая заканчивала этот универ, рассказывала, что здесь много лет филологом служил робот с именем Леонид да Винчи». «Да, все верно. До недавнего времени филологию, психологию, английский и даже риторику у нас преподавал Леня да Винчи. Тоже был отличный андроид, но потом его украли». «Вот как? Кто же? Приехала машина техников, но вместо обычного технического осмотра забрала и увезла его в неизвестном направлении. Оказалось потом, что машина была не настоящая. Короче, это или бандосы были, или технофобы с неолудами. До сих пор никого не нашли. Был скандал, конечно. Ведь Лёня огромных денег стоил. В итоге, как у нас водится, назначили козла отпущения. Начальника службы безопасности университета. Посадили его на 5 лет, а вместо Лёни купили нового андроида – Платошу. Теперь его повсюду сопровождает личная охрана. Ректор с новым начальником безопасности распорядились. «Ясно». Неспешно попивая капучино, Вика вместе с рядом едущим с ней на инвалидном коляске Альбертом покинули главный корпус и оказались в самом красивом и дорогом месте университета – внутреннем дворе с оранжереей. Здесь было более людно, но менее шумно, чем внутри. Оранжерею университету подарил в свое время любимчик государя и один из самых богатых людей Московии – Савва Рутенберг. Оранжерея была выполнена в современном стиле с использованием устойчивых материалов и технологий, таких как солнечные панели и системы сбора дождевой воды. Пространство оранжереи разделялось на несколько климатических зон, каждая из которых имитировала естественную среду обитания для различных видов растений и птиц. Повсюду стояли удобные скамейки, на которых сидели студенты. Кто-то в компании смеялся и шутил, кто-то сосредоточенно слушал конспекты в наушниках или читал книгу. Крупный экзотический попугай, едва не задев крылом, пролетел над головой Вики и скрылся под потолком в зарослях орхидеи. Вика с удивлением посмотрела ему вслед. Ей показалось, что у попугая было человеческое лицо. «Не хотите ли мороженого, сударыня?» Робот, выполненный в стиле старинного автоматона, полный человеческий рост, одетый в лакейскую ливрею, вынул из переносного морозильника брикет ванильного мороженого и протянул его Вике. «Нет, спасибо», — улыбнулась Вика его простодушному кукольно-пластиковому лицу. «Платить не нужно. Для студентов нашего университета все бесплатно», — сладкоголосо проинформировал он. «Спасибо, я не ем сладкого». Настояла на своем Вика и снова на ходу отхлебнула капучино из своего стаканчика. «Сударь, не хотите ли мороженого?» Тут же переключился на Альберта автоматон-мороженщик. «Сегодня воздержусь», — ответил Альберт, объезжая перегородившего ему путь назойливого сотрудника университета. Не меняя выражения лица, робот с брикетом мороженого в одной руке и с переносным морозильником в другой, рысцой побежал к ближайшей скамейке, оккупированной шумной компанией молодых студентов. «Я, конечно, не технофоб, но если так и дальше пойдет, эти чертовы машины скоро оккупируют весь город. Я уже не говорю о том, что не только в нашем универе меняют преподаватели и охрану на гуманоидов. Пару поправок в городской думе, и машины, получив соответствующие права, дадут всем нам пинок под зад». Громко поделился своими мыслями, едущий рядом с неспешно идущей со стаканчиком в руке Викой Альберт. «Я тоже не неолудитка, но ты мыслишь в правильном направлении». Вика отмахнулась от заинтересовавшейся ее капучино Калибри, появившейся перед ней словно из ниоткуда, и затем также в никуда исчезнувшей. «Все эти заигрывания с искусственным интеллектом и размещение его в гуманоидов и другие виды механизмы приведет к окончательному вымиранию человечества. То бишь мы с тобой, Альберт, сдохнем. И произойдет это намного быстрее, чем ты думаешь». «Но я вообще-то не думаю об этом». Альберт обратил внимание на татуировку на Викиной щиколотке. «Это правильно». Вика допила капучино и на ходу выбросила стаканчик в урну, стилизованную под мультяшного героя, почтальона Печкина, широко открытым зубастым ртом. «Не надо об этом думать. Не надо». «Так из какого университета ты к нам перевелась?» – спросил Альберт, объезжая растущий прямо посреди дорожки оранжереи гриб с фиолетовой шляпкой, облепленный белыми муравьями. «Да какая разница?» Вика на ходу повернула лицо к Альберту, протянула руку и сняла с его головы небольшого, уже начавшего мимикрировать под цвет его зализанных назад темных волос, фосматида. «А живешь где? Вдруг мы с тобой соседи?» – не сдавался Альберт. «В северо-восточном административном округе я живу, Альберт. В Леонозово». Вика также на ходу посадила затаившегося в ее ладони фосматида на ближайшую ветку. «Эх, не судьба», – вздохнул Альберт. «А я из Бутова». Мимо в обратном направлении пробежала шумная компания студентов со значками биологического факультета. Оранжерея закончилась, и Вика с Альбертом встали на широкую ступеньку одного из движущихся вниз эскалаторов. «А неплохая у тебя машина!» Вика постучала костяшками пальцев по инвалидному креслу Альберта. Альберт улыбнулся и нажал кнопку на подлокотнике. Перед ними возникло красивое женское лицо голограммы. Из встроенного в верхней части кресла мини-динамика раздался женский роботизированный голос. «Я современное ездящее инвалидное кресло, высокотехнологичное устройство, предназначенное для обеспечения мобильности и комфорта людей с ограниченными возможностями. Немного расскажу о себе. Моя рама изготовлена из легкого, но прочного алюминия и углеродного волокна, что обеспечивает хорошую маневренность и устойчивость. Мое сиденье эргономичное, с возможностью регулировки по высоте и углу наклона. Обивка выполнена из дышащих и водоотталкивающих материалов для комфорта в любых условиях. У меня есть удобные регулируемые по высоте и ширине подлокотники с мягкой накладкой. Мой мощный двигатель обеспечивает скорость до 100 км в час с возможностью выбора режимов движения. Например, экономичный и спортивный. Мой аккумулятор натрий-ионный, с длительным временем работы и быстрой зарядкой. Колеса большие, с хорошей амортизацией, что позволяет преодолевать неровности и препятствия. Передние колеса поворотные, для лучшей маневренности. Также я имею пульт управления, интуитивно понятный, с возможностью настройки под индивидуальные потребности пользователя. Может быть выполнен в виде джойстика или сенсорной панели. Имеется также возможность управления с помощью мобильного приложения, интеграция с системами навигации GPS. Для поддержки спины имею регулируемую поддержку для поясницы, что особенно важно для упитанных пользователей. Еще я оснащена системой автоматического торможения, светодиодными фарами для видимости в темное время суток и звуковыми сигналами для предупреждения окружающих. Есть у меня и встроенные установки подставок для ног, держатели для напитков, для сумок и для личных вещей. Возможность выбора цвета и дизайна кресла, а также добавление индивидуальных элементов, например, логотипа или имени». Вот как-то так. Альберт еще раз нажал на кнопку, и голографическое лицо исчезло. «Ясненько». Вика улыбнулась и посмотрела на едущего вверх на соседнем эскалаторе зооморфа священника в черной сутане. У него была голова Тамарау с короткими, но мощными рогами. Зооморфа католика сопровождала двое охранников с короткоствольными автоматами Карл Густав М55. На наплечных нашивках охраны была видна эмблема швейцарской гвардии Ватикана. «Сейчас уже и у зооморфов охрана имеется», – прокомментировал увиденный Альберт. «Ага, но только у богачей», — согласилась Вика. «А этот, судя по всему, еще и иностранец». «Да, руководство нашего университета настолько богатое, что выписывает лекторов, в том числе из Объединенной Скандинавии». «Однако у его сопровождающих гербы гвардейцев Ватикана», — заметила Вика. «Ну так Ватикан, вернее то, что от него осталось, обретается теперь в Скандинавии. Там же обретается и то, что осталось от швейцарцев, итальянцев, немцев, австрийцев, нидерландцев и прочих европейцев», – проинформировал Альберт. «Про второе я в курсе», – ответила Вика. «А то, что ватиканцы теперь Скандинавии, запамятовала. Путаю их почему-то с протестантцами-фундаменталистами, которых Япония приютила». «Понимаю тебя», – продолжал беседу Альберт. «Я вот не так давно получил жирный минус на экзамене по истории из-за того, что назвал ритарманцев из кантона Граубюндена не романшами, а ландиншами. Кроме того, ландины и романши непостижимым образом спелись в моем мозгу с валонами и фламандцами, проживающими когда-то в Бельгии. И на вопрос экзаменатора, кто же проживал в Граубюндене, я, не моргнув глазом, ответил, что голландцы». «Да, печалька». Вика шагнула со ступени эскалатора в лифтовый холл и направилась к выходу. Альберт поехал за ней. За пуленепробиваемым стеклом находился модульный пульт охраны с глазастым, похожим на богомола, роботом. Когда Вика и Альберт пошли в зону сканирования, на стене таблоида появились идентификационные студенческие номера с их именами, фамилиями и кратким описанием внешности. Покинув западный вход-выход университета, Вика и Альберт оказались на прилегающей к нему широкой смотровой площадке, по которой неспешно прогуливалась охрана. двое автоматчиков-гвардейцев и четверо охранников из университетской охраны с помповыми ружьями. Подъехав к краю площадки со стеклянным ограждением, Альберт первым провел ладонью над устройством для вызова лифта. Через 5 секунд лифт приехал. Двери открылись. Альберт въехал внутрь, Вика вошла следом за ним. Створки закрылись, и лифт повез их вниз. У университета было людно и шумно. По обрамленному дубами и кленами Столыпинскому проспекту ехала колонна грузовиков, автомобилей и автобусов. Люди радостно приветствовали легендарный Семеновский полк 1-й гвардейской пехотной дивизии. Вчерашние выпускники, юные лейб-гвардейцы и их старшие, обновленные нейропротезами товарищи, ехали на фронт. У многих в руках были открытые бутылки с шампанским и бокалы. На лицах солдат и офицеров была радость и счастливые улыбки, будто ехали они не на войну, а на званую вечеринку. Альберт узнал в одном из автомобилей героя знаменитого Курловского и Кукунорского сражений, полковника лейб-гвардии Клима Сыромятникова. У полковника было 2 роборуки и 1 робонога. Его суровое мужественное лицо от левого нейроглаза до мармалонового подбородка пересекал глубокий шрам. История Сыромятникова облетела в свое время всю Москву и Подмоскву. Тогда объединенный десант из штурмовиков китайского джихада и спецназовцев орды хана Тамирбая, ведомый известным террористом, полевым командиром Джанджуном Басаем, сумел хакнуть пограничный эхолокатор и прорыть с помощью тоннелепроходческого машины-червя подкоп под один из ангаров завода по изготовлению листового и закаленного стекла приграничного Курлова. 3000 вооруженных до зубов боевиков ворвались в еще спящий город. Воспользовавшись фактором внезапности, они быстро перебили весь, едва вставший с кроватей, почти 1500-й гарнизон вместе с пограничной заставой и двинулись на жилые кварталы. К этому моменту в Курлово из Гусь-Хрустального прибыло поднятое по тревоге резервное спецподразделение егерского полка в количестве 300 бойцов, 10 роботов-штурмовиков К-18 и 1 машину. Выгрузившись из шаттлов егеря и роботы-штурмовики под командованием подполковника Брылева и майора Сыромятникова, тут же вступили в бой с джихадистами и тамирбайцами. Подразделению Брылева и Сыромятникова помогали курловские жандармы и полицейские под руководством мэра города Евсея Пака. Также в состав жандармов и полицейских общей численностью в 200 человек входило 3 4-лапых 3-метровых робота-берсерка, каждый из которых был оснащен 2 4-ствольными скоростными пулеметами. Начался неравный кровопролитный бой. Кроме 3000 хорошо обученных и вооруженных боевиков, у Джанджуна Басая было 50 киберволков-камикадзе, каждый из которых нес на себе до 3 кг тротила. В первой же атаке самый мощный боевой робот-машину и 6 из 10 роботов-штурмовиков К-18 были уничтожены или выведены из строя. Также погибли 30 егерей подполковника Брылева и майора Сыромятникова и 50 жандармов ПАКа. Но боевики тоже понесли существенные потери. Потеряв всех волков-камикадзе и почти 1500 бойцов, они продолжили наступление к жилым кварталам, дорогу к которым им перегородили 150 жандармов и полицейских с 3 4-лапыми 3-метровыми берсерками. В этот момент егеря Брылева и Сыромятникова с оставшимися 4 К-18 ударили с обоих флангов по многократно превосходящей в численности пехоте врага. Благодаря оснащенным новыми крупнокалиберными пулеметами, роботам-штурмовикам К-18, облаченному в боевой экзокостюм Климу Сыромятникову с 10 егерями и 2 К-18, удалось прорваться сквозь толпу вражеских боевиков Джанджину Басаю и его 10 охранникам-киборгам. В жестокой и кровавой схватке Сыромятникову и его солдатам удалось убить Басая и всю его охрану. Несмотря на потерю вожака, джихадисты и тамирбайцы продолжили яростно сражаться, но в итоге весь вражеский десант был уничтожен. Ни одному боевику не удалось проникнуть в жилые кварталы. Когда в Курлово прибыл полк регулярной армии Московии, их встретили оставшиеся в живых герои сражения. Лишенные руки и ноги майор Клим Сыромятников и обессиленные, окровавленные, но стоящие на ногах 12 егерей. Все жандармы и мэр Евсей Пак погибли, защищая свой город. также героически погиб и подполковник Брылев. Истекающего кровью майора Сыромятникова поместили в медицинскую капсулу и отправили в московский госпиталь. За этот подвиг государь наградил майора Сыромятникова званием полковника и императорским орденом святого апостола Андрея Первозванного, а оставшиеся в живых егеря получили по Георгиевскому кресту и трехмесячному отпуску в Таиланде. Годом позже обновленный нейропротезами полковник Сыромятников провел еще одну успешную операцию, в которой его укомплектованный самыми новейшими машину и другими роботами полк далеко в тылу врага у озера Кукунор разгромил целую дивизию красноидиловцев, потеряв при этом только половину личного состава. Там же Сыромятников потерял вторую руку и сильно повредил лицо. Сидящий в инвалидном кресле Альберт с восторгом смотрел на проезжающего мимо него героя и его боевых товарищей. Невольно у Альберта вырвался крик восторга. Стоящие по обеим сторонам Столыпинского проспекта прохожие тоже не сдерживали эмоций. Радовались, смеялись, хлопали друг друга по плечу. Какая-то дама бальзаковского возраста, громко визжа от восторга, попыталась прорваться к машине, в которой ехал Сыромятников, но ее тут же оттеснили охраняющие процессию жандармы. Когда колонна грузовиков, автомобилей и автобусов скрылась из вида, Альберт повернулся к стоящей, как он думал, рядом Вики. Но Вика в этот момент уже спускалась по ступенькам станции метро Столыпинская. «Вот ведь пизда!» – беззлобно произнес Альберт и поехал в сторону газетного киоска. Выйдя из метро Леонозовская вместе с густым людским потоком, Вика оказалась на площади Деникина. Площадь была оформлена в футуристическом стиле, с использованием стеклянных и металлических конструкций. Над модульными павильонами светились интерактивные экраны с рекламой. Милитаризированный голографический медведь предлагал пожертвовать деньги на нужды армии, скоростные беспилотники и роботов-камикадзе. Спешащие по своим делам толпе неспешно прохаживались жандармы с киберсобаками. Вика обратила внимание на то, как уже немолодого, спившегося, безногого солдата-инвалида, только начавшего просить деньги на протезы, быстро запихала в подъехавший мини-автозак группа быстрого реагирования. Молодой розовощекий сержант в темно-синем полицейском мундире, руководивший группой, брезгливо подобрал оставленную инвалидом дощечку с надписью «Жертва войны, подайте кто сколько может» и выбросил ее в ближайшую урну. Пройдя через площадь, Вика вышла к тиснутому между двумя элитными полукруглыми жилыми многоэтажками скверу с мощеными дорожками и зелеными лужайками. Возле гранитного бюста генерала Деникина стояла шумная компания молодых людей, распивающих пиво, курящих вейпы и сигареты. Чуть поодаль жители района выгуливали собак и детей. За сквером была шумная четырехполосная дорога, огороженная пятиметровым забором из бронепластика. Дорогу пересекал надземный переход, сделанный из современных композитных материалов, внешне напоминающий аэродинамическую трубу. На его прозрачных панелях из закаленного стекла были видны трещины и вмятины от пуль. Вика перешла по переходу на другую сторону. У пандуса лежал спящий зооморф в заблеванном костюме тройки, сжимающий в руке пустую бутылку водки «Брендовая особая». Из карманов его брюк торчал кожаный бумажник. Никто не обращал на него внимания, все спешили по своим делам. И лишь только одноглазый мальчишка-карманник смолил неподалеку дешевую цигарку, ожидая удобного случая, а именно момента, когда поворотная камера видеонаблюдения отвернется на 7 секунд от пандуса с лифтовой площадкой. Чем дальше Вика углублялась в район, тем больше он становился мрачнее, депрессивнее. Многоэтажные дома, словно гигантские монолиты, возвышались над узкими улицами, закрывая солнечный свет. Здесь уже не было ни мощенных дорожек, ни зеленых лужаек. Почти все здания были серого или блеклого цвета. Резали глаза обшарпанные фасады и запущенные балконы. Даже лица людей здесь были блекло-серыми, суровыми и даже агрессивными. Многие детские площадки выглядели очень запущенно. Качели и горки зачастую были покрыты ржавчиной, а песочницы забиты мусором и травой. Проходя рядом с одной из таких песочниц, Вика заметила два использованных шприца и разбитую ампулу с кровью. Стоящая неподалеку уставшая, осунувшаяся женщина с потухшим взглядом выгуливала двух шумных близнецов-шестилеток и черно-подпалого окраса ротвейлера. Напротив бойлерной за длинным деревянным столом сидели играющие в домино пенсионеры. Один из них был престарелым панком, очень похожим на спившегося Роберта Де Ниро. Короткие седовласые ротес и потертая косуха с надписью «Sex Pistols» выглядели нелепо на его дряблом старческом теле. Посмотрев на проходящую мимо Вику, он заблеял как козел, изобразил неприличный жест и показал свой персингированный отечный язык с металлическим шариком. Вика никак не отреагировала на это, молча свернула в переулок, ведущий на Большую торговую улицу. На Большой торговой было обилие продуктовых магазинов, лавок с одеждой и бытовыми товарами. Также было много мастерских, прачечных и парикмахерских. Парковка здесь, так же как и в жилых дворах, была запрещена. Весь транспорт, в том числе и гужевой, находился на соседней магистральной улице. Среди разношерстной публики были элегантные дамы с галантными кавалерами, и состоятельные господа с охраной, и деревенские мужики, приехавшие за продуктами и товарами из-под Москвы, и обычные горожане, жители ближайших домов. У запыленной витрины книжного магазина Вика столкнулась со своими соседками по лестничной площадке, молчаливыми сестрами Миллер, Аникой и Хелен. Их сопровождали двое дорогостоящих стальных роботов-охранников, выполненных на заказ в виде прямоходящих медвежеподобных автоматонов. Звали их Митти и Барни. Мать сестер была обрусевшей немкой и, по одним слухам, родила своих дочерей от какого-то женатого думского дворянина-миллионера, а по другим – от одного из действующих бригадиров Леонозовской ОПГ. В любом случае было ясно, что Аника и Хелен находились под опекой кого-то из властьдержащих, или так называемых «смотрящих за районом». Впрочем, одно не исключало второго. Сестры были крайне необщительны. Они никогда ни с кем не играли во дворе, предпочитая гулять вдвоем по району в сопровождении своих стальных медведей. В школу их возил громоздкий, бронированный, современный автомобиль, марку которого Вика так и не смогла распознать. Он же возил их обратно, а их маму на работу и обратно доставлял винтажный двухдверный кабриолет Morgan Aero 8, скорее всего, тоже бронированный. «Привет», – поздоровалась Вика с сестрами. В ответ они остановились, молча, почти синхронно кивнули. Аника держала в руках новую игрушку – плюшевого многолапого медвежонка, то ли бракованного, то ли тоже сделанного на заказ. Несколько секунд серо-голубые глаза сестер внимательно смотрели на Вику, будто что-то выискивая в ее лице. Вика испытала странное чувство тревоги. На какое-то мгновение ей даже показалось, что Аника и Хелен пытаются прочесть ее мысли. Вернее, будто они уже читают их. Но внимание сестер тут же переключилось на нерешливо одетого, дурно пахнущего мужчину в очках, который быстро подошел к ним почти вплотную и, заикаясь, попытался что-то сказать. В этот момент стоящий рядом Барни положил на плечо мужчины свою тяжелую стальную лапу, и его басовитый голос произнес: «Отойдите на 2 метра назад, или я сломаю вам руку». Мужчина вздрогнул, боязливо оглянулся и, увидев перед собой стальную морду с 3 окулярами вместо глаз, попятился в сторону. Барни убрал лапу с его плеча и, неряшливо и не оглядываясь, побежал в сторону светофора. «Хорошего дня», – пожелала Вика сестрам. «Тебе тоже», – равнодушным тоном сказала Аника, после чего сестры в сопровождении своих стальных медведей отправились гулять дальше. «Саша любит медведей, они снятся ей по ночам», — с улыбкой вспомнила Вика сегодняшнего университетского андроида. За книжным она свернула в переулок, соединяющий улицы Большую Торговую и генерала Деникина. Через 10 минут Вика вошла в свой двор некогда элитного жилого комплекса «Профессорский». Раньше двор был ориентирован только для своих и имел ворота с вооруженным вахтером, кучу частных охранников и видеокамер. Сейчас же сюда мог зайти практически любой. Впрочем, в самих подъездах вахтеры и видеокамеры остались. Несколько широкоугольных камер находились и в самом дворе. Поэтому районным наркоманам и алкашам было здесь неуютно. Неуютно и по той причине, что в соседнем доме находился полицейский участок, имеющий группу быстрого реагирования. А местная так называемая «профессорская молодежь» не любила чужаков и могла хорошо, выражаясь на их сленге, но костылять и отвадить. У 2 ближайших подъездов кипела работа. Меняли асфальт, поэтому Вика пошла напрямик через частично сломанные тренажеры, мимо заплеванных, засиженных громко матерящейся, курящей молодежью и сварливыми пенсионерами скамеек, мимо редких деревьев, кустарников и цветников. Затем Вика прошлась вдоль волейбольной площадки, окруженной забором и сетки рабицы, и направилась к своему подъезду. Рядом с подъездом щелкали семки и оживленно беседовали двое молодых накачанных парней в спортивных костюмах «Адидас». Это были завсегдатаи местной профессорской качалки. Миха по прозвищу Гиря и Андрей с погонялом Борзый. Заметив Вику, Миха подбегнул ей. Вика улыбнулась ему, подошла к двери подъезда и приложила запястье с тонким обручем-ключом к домофону. Домофон запищал, и дверь открылась. В просторном холле подъезда в овальной комнате за стеклом сидел у пульта наблюдения вахтер, он же охранник, консьерж Кузьмич. Одет он был в черный жилет с металлическими серебристо-серыми пуговицами. Под жилетом красовалась русская красная рубаха из сатина. На голове у Кузьмича был черный картуз из кожи с лакированным козырьком. На околыше медная пластина с гравировкой «Вахтер подъезда номер 6». Из оружия у Кузьмича имелось травматическое ружье и пистолет-электрошокер. Кузьмич обладал морщинистым приветливым лицом с пышной бородой. Увидев Вику, он, как всегда, улыбнулся своей фирменной широчайшей улыбкой, демонстрируя вставные, идеально белые и ровные зубы. «Здравствуй, красавица! Ты Виктория с 34 этажа из квартиры с номером 512. С возвращением! Хорошего дня желаю!» После этих слов Кузьмич нажал кнопку на пульте, и дверцы из оргстекла разъехались в стороны, освобождая путь к лифтовой площадке. «Вам тоже хорошего дня», — поднимаясь по ступенькам, сказала Вика. Дождавшись, пока Вика войдет в лифт, Кузьмич извлек накрытый газетным еженедельником новый номер глянцевого журнала с живыми картинками под названием «Горячая скандинавская порно» и жадно вперился в него. Выйдя из лифта, Вика направилась к металлическим дверям своей квартиры, достала из рюкзачка перфорированные ключи, открыла первую дверь, затем вторую и вошла в прихожую. Двери за ней автоматически закрылись, и интегрированный в систему «Умная квартира» голосовой помощник Вальтер радостно приветствовал Вику. «Добро пожаловать домой, Виктория! Не забудь прослушать голосовое сообщение и принять забытую во время сегодняшнего завтрака таблетку омепразола!» Вика молча переобулась в тапки, сняла рюкзачок и направилась в туалет. После туалета она вернулась в прихожую, вынула из рюкзачка свой розовый смартфон, прошла на кухню. На кухне Вика открыла холодильник, достала упаковку готового обеда вкусноедов и пакет с апельсиновым соком. Поставила пакет сока на стол, положила упаковку вкусноедова в микроволновку. Через 3 минуты достала упаковку, положила на стол и открыла. В упаковке лежал ароматный шницель с картофельным пюре и красным соусом. Вика налила сока в стакан, взяла вилку и села за стол. «Вальтер, давай сообщение», — сказала Вика и стала с аппетитом есть. «Викусь!» — раздался на кухне бархатный голос мамы. «Во-первых, не забудь принять омепразол. Во-вторых, позвони тете Але и поздравь ее с днем рождения. Ну и в-третьих, не засиживайся в своей виртуалке. Медики уже доказали, что более 2 часов в день нахождение в виртуальной реальности негативно влияет на нервную систему и когнитивные функции. Да, и наш отдел сегодня работает допоздна, поэтому к ужину нас с папой не жди. Пока, целую». «Это все?» – спросила Вика, доживав кусок шницеля. «Да», – ответил Вальтер. «Но может, ты хочешь немного последних новостей за последнюю неделю и сегодня? Например, от Царьграда?» «Нет уж, это может испортить мне аппетит», – улыбнулась Вика, наливая еще сока в стакан. «Согласен, так как новости часто портят аппетит. Реклама засоряет мозг, а тупые утренние и вечерние шоу хотят испортить наш вкус», – радостно произнес Вальтер. «Раз согласен, то зачем предлагаешь? Странный ты у нас». Вика допила сок, встала из-за стола и собиралась покинуть кухню, но голос Вальтера остановил ее. «Виктория, задержись на минуточку». «Зачем?» – удивленно спросила Вика. «Ты забыла принять омепразол?» «Ах, ну да». Вика подошла к столешнице, взяла упаковку таблеток, выдавила одну из блистера, положила ее себе в рот и запила водой из графина. «Мне нужно отвечать на вопрос?» – спросил Вальтер. «Какой?» Вика вышла из кухни, направилась по коридору в свою комнату. «Раз согласен, то зачем предлагаешь? Странный ты у нас!» Услышала Вика собственный голос в одной из колонок квартиры. «Нет, не нужно», — ответила Вика и вошла в свою комнату. Комната была оформлена в светлых тонах. Стены в нежно-розовых и белых оттенках. На полу мягкий ковер кремового цвета. В одном углу комнаты стояла большая кровать с мягким изголовьем, покрытая однотонным бежевым пледом и множеством ярких подушечек. На стенах были развешаны постеры с любимыми певцами и актерами Вики, а также арт-работы, которые она сама же и создала. Один из постеров – это изображение ее любимой группы «Комсомольск» с брутальными червями и динамичными позами девушек-музыкантов Дарьи Дерюдиной и Арины Андреевой на фоне разрушенного Нью-Йорка. Рядом постер с цитатой из любимой книги, оформленной в минималистичном стиле. На другой стене коллаж из фотографий с бывшими одноклассниками. Чуть ближе к окну – реалистичная фотография, сгенерированная нейросетью, на которой Элвис Пресли образца 1956 года страстно целуется в засос с Уильямом Бероузом образца 1980 года. Посреди комнаты стоял стильный стол из светлого дерева на колесах. На столе – современный ноутбук с яркими наклейками. Рядом удобное кресло с мягкой кожаной обивкой. На столе также находились канцелярские принадлежности, блокнот с заметками, несколько книг, которые Вика читала в свободное время, игровая приставка PlayStation 55 с VR-шлемом. Вика отодвинула кресло и увидела под столом небольшую картонную коробку. Вика с удивлением достала ее и положила на стол. На коробке было написано «It's specially for you». «Вальтер, что это такое?» – спросила Вика. Никто не ответил. «Вальтер!» – громко повторила Вика. «Что это за коробка?» «Прошу прощения за задержку», – раздался из потолочной панели голос Вальтера. «Я отвлекся на сбор полезной информации в сети для тебя, а теперь готов ответить на твой вопрос». «Ну и?» Вика постучала по коробке пальцем. «Это подарок от твоего отца. Он хотел удивить тебя и порадовать, поэтому не посчитал нужным заранее оповестить». «Вот как?» Вика стала распаковывать коробку. «Вообще да, это в его стиле. Есть еще какие-то сюрпризы на сегодня, о которых я не знаю?» «Нет, это и есть главный сюрприз», — довольно ответил Вальтер. «Так, посмотрим». Вика вытащила из коробки что-то нетяжелое в форме четырехгранника, запакованное в целлофан. Сняв целлофан, Вика увидела, что это игровая консоль, выполненная в форме тетраэдра черного цвета, с двумя заглушками из прозрачного пластика, с гравировкой K-Visual Station 3033. К консоли прилагались VR-очки, которые представляли собой мегафутуристичный девайс без проводов, похожий на винтажный обруч, с живленными, круглыми винтовыми очками газосварщика. «Интересно, но где же наушники и джойстик?» Вика повертела в руках девайс. «Я уже прочел инструкцию в сети». В комнате снова зазвучал бодрый голос Вальтера. «Там сказано, что нужно активировать консоль нажатием одной кнопки и надеть эти очки. После этого активируется VR-гарнитура, которая установит нейронную связь с пользователем. Она будет отслеживать активность его мозга и затем погрузит в образы и переживания, подобные осознанному сновидению. Игровые контроллеры в этой усовершенствованной модели не понадобятся». «Но где-то я уже это слышала». Вика села в кресло и нажала на консоли кнопку «Activating now» – «Активировать сейчас». Внутри консоли что-то щелкнуло, и цвет линз VR-очков изменился с черного на зеленый. «Ладно, рискнем здоровьем», – слух сказала Вика, поудобнее устроилась в кресле и надела винтажный обруч с круглыми винтовыми очками себе на голову. Тут же она испытала что-то похожее на мигрень, голову как будто стянуло обручем, но затем дискомфорт быстро исчез, и по всему телу, начиная с головы, прошлась волна приятного, успокаивающего тепла. Вика увидела виртуальное меню на фоне своей комнаты и услышала приятный женский голос. Здравствуй, Виктория! Добро пожаловать в K-Visual Station 3033! Меня зовут Ханако Кодзуки. Вместо долгих речей о нашей всемирно известной игровой корпорации и безграничных возможностях этой новейшей, вышедшей только 2 недели назад консоли, я предлагаю тебе сразу испытать ее. Как ты на это смотришь? Хорошо. Без особого энтузиазма согласилась Вика. Надеюсь, ваша новая консоль, госпожа Ханако Кодзуки, чем-то отличается от других и сможет меня удивить чем-то действительно новым и интересным. Спасибо за доверие, Виктория! Конечно, мы порадуем тебя новым и интересным. Наша новая игра называется «Мир новых ощущений». Ты можешь выбрать, к примеру, своего любимого литературного персонажа или героя художественного фильма и играть им от своего имени, меняя план сюжета на свой или придерживаться уже имеющегося сценария. Как тебе такая идея? Ну, идея не нова. Я уже юзала такое в пиаруме. Царская игра, сети сознания и еще несколько. Согласна! Идея не нова, но ее реализация проводилась по устаревшим лекарам, без использования новейших нейронных технологий, а именно нейроинтерфейса. Ладно, зевнула Вика. Давайте уже от болтовни перейдем к самой игре, а то мне становится скучно. Конечно! Сладкоголосо согласилась Ханако, и в виртуальном меню возникли плывущие строчки. Выбирай персонажа, и мы сразу начнем игру! Вика увидела плывущие на фоне ее комнаты строчки текста. Выбрать. Мои любимые писатели, мои любимые книги, мои любимые персонажи компьютерных игр, альтернативная реальность. Вика коснулась рукой «Мои любимые писатели». Строчки рассыпались, но тут же снова собрались в изгибающийся зигзагом текст. Михаил Булгаков, Эрнест Хемингуэй, Владимир Сорокин, Марта Гелхорн, Виктор Пелевин, Габриэль Виткоп, Аарон Шаббат, Маргарит Дюрас, Алексей Толстой, Филипп Киндред Дик, Баян Ширянов, Уильям Гибсон, Николай Теодор Кобзев, Георгий Халапсин, Михаил Хенах. «Я вижу, вы всех писателей, которых я читала, перечислили», — не без удивления констатировала Вика. «Разве это не подпадает под закон о сборе частной информации?» «Конечно нет!» — ответила Ханако. «Все юридически согласовано с цензуриатом Московии!» Я пошутила, улыбнулась Вика. «Вообще это даже приятно. Но раз уж сегодня у нас полный апгрейд, то давайте попробуем что-то совершенно новенькое». Вика отлистала в виртуальном меню немного назад, выбрала из списка альтернативная реальность и небрежно коснулась строчки пальцем. Буквы перевернулись вверх ногами, стали быстро вращаться и трансформировались в «Выбрать альтернативная реальность», «Случайная свободная», «Альтернативная реальность», «Свободная добавленная», «Альтернативная реальность», «Собственный сценарий». Вика нажала на «Свободная добавленная». Открылся длинный список. Вика быстро пробежалась по нему глазами. Джим Моррисон и Памела Курсон ищут закладку в постапокалиптическом Париже 70-х. Князь Игорь Стрельцов-Миркин отбивается от мутантов-перевертышей в зоне отчуждения. Маша Старцева с Петровым и Васечкиным спасаются в заброшенном пионерлагере от сталкеров-педофилов в период советского зомби-апокалипсиса. Михаил Булгаков и Антон Чехов летят на Землю в огромной космической станции, инфицированной яйцами чужих. Завербованные Моссадом киборг Куклачев и его боевые кошки внедряются в ближайшее окружение Ксира и съедают заживо верховного лидера Ирана Аятоллу Хомейни. Лев Толстой и Франц Кафка сбегают из австрийской психлечебницы на биомеханическом жуке, но попадают в один из советских исправительно-трудовых лагерей, которым руководит огромный червь с головой Адольфа Гитлера. Графиня Анна Владимировна Апраксина в своем замке встречает переворот Московии. Вика на несколько секунд задумалась, выбирая между Старцевой с Петровым и Васечкиным и графиней Апраксиной, и в итоге нажала на Апраксину. «Симуляция включена!» Проинформировал голос Ханако, и в голове Вики как будто что-то щелкнуло.